Тут, наверное, уместно будет сказать «рад знакомству», но я пока воздержусь, произнес Кармини, разглядывая присутствующих. Двух детективов, когда за стариком закрылась дверь, они сняли каски и боевые маски, но по-прежнему были облачены в бронекомплекты. Джаду, который изо всех сил старался держать на лице непроницаемое выражение. И, наконец, Паскаля, ответившего на тяжелый взгляд любопытным. А когда фрикмейстер понял, что Кармини держит паузу, то сообщил. «А ведь вы похожи», и взял Джаду за руку. И девушка машинально шагнула к нему, коснувшись плечом плеча Паскаля. Кармини помрачнел и кивнул на Уварова и Соломона. «Нанял телохранителей?» «Детективы привезли раненую девушку, она сейчас в капсуле». «Они бы все равно тебе не помогли. Дом окружён, и вся связь заблокирована. Взгляд на нашивки биобезопасности». «Подмога не придет. Последняя фраза была обращена к детективам. «Козла убьем, бараны разбегутся», — хладнокровно отозвался Уваров, вкладывая в рот очередную зубочистку. Терри улыбнулся. «Что?» — не понял Кармини. «Это профессиональный сленг», — объяснил Иван. «Не знаю, кто вы, но перед вами детективы первого класса Департамента биологической безопасности, у которых была трудная ночь и неприятный день, который все еще продолжается. Так что лучше вам нас не злить». «Он всегда такой наглый», — усмехнулся Габриэль. «Это он только разминается», — ответил Паскаль. «Хорошенький у нас будет шафер», — пробормотала Джада. На этот раз Соломон даже не попытался скрыть улыбку. «Думаю, всем будет лучше, если вы перестанете валять дурака», — произнес Кармини, усаживаясь в кресло. «Кстати, теперь я не сомневаюсь, что пришел по адресу. Ты совсем не изменился, Паскаль. Я имею в виду внутренне». И вопросительно поднял брови. «Называй меня Паскалем», — неожиданно холодным тоном отозвался фрикмейстер и чуть крепче сжал руку Джады. «Как будет угодно», — согласился Кармини, поняв, что разговор переходит в интересующее его русло. «Твои друзья не хотят выйти в соседнюю комнату?» «Не хотят», — резко ответил Соломон, на мгновение опередив напарника. «Детективы биобезопасности хотят знать, что здесь происходит». «Вы уверены?» «Мы любознательны». Последовала довольно длинная пауза, после чего Кармини покосился на Паскаля. Тот пожал плечами, показывая, что оставляет решение за стариком. И прозвучало последнее предупреждение. «Ваша жизнь изменится. В лучшую сторону. А это уж как пойдет. Тогда я рискну», — хладнокровно ответил Терри. «Я тоже», — присоединился к напарнику Уваров. «Как знаете». «А почему вы без респиратора?» — перебил старика Соломон. «Детектива, да», — Кармини коротко рассмеялся, но ответил. «Потому что формула вакцины уже в сети, в свободном доступе». «Террористы взяли назад?» — прищурился Иван. «Или с ними договорились?» «Нет и нет, насколько я знаю». «Тогда кто ее разработал?» «Тот, кто лучше всех на свете знает, что такое генофлекс», — мягко ответил старик. «Только этот человек мог выложить формулу без клинических испытаний, потому что уверен, что она работает. Потому что... уверен в себе». Все это время Кармини, не отрываясь, смотрел на Паскаля. «Мы знали, что ты не сможешь остаться в стороне. Не позволишь людям умирать». «И запустили вирус?» — глухо спросил фрикмейстер. «Мы 30 лет не могли тебя найти», — бросил в ответ Кармини. «Если бы понадобилось, мы бы ядерную бомбу сбросили». «Подождите, подождите». Уваров выставил перед собой руки ладонями вперед. «Вы хотите сказать, что Паскаль придумал вакцину?» «Неожиданно, да?» «Но мы предполагали, что вирус запустили дарвинисты, а Паскаль кто угодно, только не дарвинист». «Ты плохо слушал, детектив», — поморщился старик. «Дарвинисты не имеют отношения к вирусу, и Паскаль не имеет, а вот к вакцине имеет. Это он выложил формулу в сеть, не смог смотреть на умирающих сограждан». «Да ладно», — махнул рукой Иван. «Никто бы не смог разработать вакцину за несколько часов». «Никто», — согласился Кармини. «Кроме человека, которого я искал 30 лет. Кроме человека, которого называл другом. Кроме человека, который меня предал». «Я тебя не предавал!» — выкрикнул Паскаль. «Отдай то, что принадлежит мне по праву!» — взревел в ответ старик. «У меня нет ничего, что принадлежит тебе по праву, Габриэль. Если бы у тебя были права, тебе бы не пришлось бегать за мной 30 лет. У тебя это уже было бы. И ты это знаешь». «Ты вор!» «Нет, это ты пытался стать вором, Габриэль, но я тебе не позволил. И сейчас ты пытаешься силой отнять у меня то, что не получилось украсть». Терри и Уваров переглянулись, и Иван, отвечая на вопросительный взгляд напарника, едва заметно пожал плечами, показывая, что тоже не понимает происходящего. «Сколько ты знаком с Паскалем?» — прошептал Соломон. 7 лет». «Он старел?» «За 7 лет стариком не стать. А почему ты спрашиваешь?» «Кажется, я догадался, о чем идет речь». «Лучше отдай добровольно», — Кармини сбавил тон. «Ты ведь понимаешь, что проиграл. Мы тебя не выпустим». «Но ты еще не выиграл». «Кто-нибудь объяснит, что происходит?» — громко спросил Терри. «Нам обещали что-то такое, что изменит нашу жизнь. А пока мы слышим исключительно ругань». «Ну, раз зрители просят...» Кармини чуть склонил голову, указал на Паскаля и театрально произнес: «Перед вами человек, который изобрел генофлекс». «Он не выглядит настолько старым», — заметил Соломон. «Поверьте, молодой человек, я знаю, о чем говорю». А поскольку фрикмейстер не протестовал и даже не вступил со стариком в перепалку, это косвенно подтверждало слова Кармини. «Простите, а какова ваша роль?» «Я изобрел биочип». «Если бы мы больше доверяли друг другу, я бы с удовольствием пожал вам руку», — тут же произнес Терри. «Биочип — гениальное изобретение». «Но генофлекс важнее. Паскаль спас человечество от САС, а потом, продолжая исследования, открыл невероятные свойства своего препарата, но назвал их побочным эффектом». «Если бы не ты, я бы никому об этом не рассказал», — угрюмо произнес Паскаль. «Генофлекс превратил мир в его искусственную копию». «Генофлекс победил почти все существующие болезни», — не сдержался старик. «Спас миллионы жизней». «А ты обменял его на золото». «Все на свете обменивается на золото. Абсолютно все». «Генофлекс — это власть. Невероятная власть, которую ты отдал незаслуживающим того людям. Ты превратил весь мир в их рабов, Габриэль. Неужели ты не понимаешь? Каждого человека в раба». «Не я, а САС», — парировал старик. «Ты мог оставить генофлекс генофлексом, не рассказывать о побочном эффекте». «Я поступил правильно», — убежденно ответил Кармини. «Можешь меня ненавидеть, можешь презирать, но я поступил правильно». «Если бы не ты, я бы никому не рассказал о побочном эффекте», — повторил фрикмейстер. «Как умолчал о следующем открытии». «Следующего открытия не было», — покачал головой Паскаль. «Это твои выдумки, Габриэль. Ты убедил себя в том, что оно существует, и целых 30 лет гонялся за своими фантазиями». «Неужели?» «Так и есть». «Тогда почему ты сбежал?» потому что мне все надоело». «Ты врешь». «Да сам посуди», — предложил Паскаль. 30 лет. Лучшие умы планеты в лучших лабораториях планеты пытаются повторить то, что, как тебе кажется, я открыл. Ты их убедил, они тебе верят. Впрочем, не столько верят, сколько хотят верить. Все хотят верить в твои фантазии. Но Грааль может быть только один, Габриэль. Придумать второй невозможно. Это противно замыслу». «С каких пор ты стал верующим?» «Всегда им был. Ты даже смеялся надо мной». Пауза. «Неужели не помнишь?» Снова пауза, только куда длиннее. «То есть Грааля нет?» — очень тихо спросил старик. «Нет. Жаль». Возможно, это слово стало знаком. Возможно, он подал сигнал как-то иначе, но как, никто не понял. И никто не успел среагировать на то, что произошло в следующий миг. Джада выхватила нож и резко полоснула им по руке Паскаля. По той самой руке, которой он сжимал ее руку. Полоснула и отступила в сторону. Прошептала «Прости!» и закусила губу, едва сдерживая слезы. «Ничего страшного», — тихо сказал Паскаль. «Пусть так». «Что случилось?» — опомнился Иван. «Не двигайся, все в порядке». Паскаль выдержал паузу и повторил. «Все в порядке». И все действительно было в порядке. Глубокий порез затягивался на глазах. Даже не затягивался, исчезал, не оставив после себя ни шрама, ни даже намека на него. Ничего. В течение пары минут рука Паскаля вернулась к прежнему состоянию. «Это, мать твою, что?» — глупо спросил Уваров. «Это, мать твою, то, о чем я начал догадываться», — в тон ему произнес Соломон. «Грааль!» — улыбнулся Кармини. «А ты говорил, что его нет», — и посмотрел на Терри. «Эта информация изменит твою жизнь?» «Более чем». «Видишь, я держу слово». И вновь все внимание Паскалю. «Итак, я вижу два варианта дальнейших действий. Первый — ты рассказываешь формулу, и я тебя отпускаю. Это версия Light. Второй вариант тебе не очень понравится. Ты ничего не рассказываешь, мы едем в B3, где тебя пожизненно используют в качестве подопытного кролика. А жить ты будешь долго, как я понимаю». «Я не верю, что ты меня отпустишь». «Мы только что убедились, что я держу слово». Кармини кивнул на Терри. «Ты пообещал ему информацию, которая изменит его жизнь, но не уточнил, как долго он проживет, зная эту информацию». «Мне кажется, настолько, что пообещали прикончить», — прошептал Уваров. «Всегда можно договориться», — так же тихо отозвался Соломон. «В конце концов, здесь вооружены только мы». «Не только», — не согласился Иван. «Дроны». «Очень маленькие, едва заметные, бесшумные». Они сопровождали старика, но держались поодаль, не привлекали внимания, но, судя по спокойному поведению, Кармини не сомневался, что его сопровождающие способны справиться с любой угрозой. Это были дроны-убийцы. «И даже если мы его убьем, снаружи нас наверняка будут ждать его люди». «Итак, ты меня не отпустишь», — продолжил тем временем Паскаль. «Но плевать, потому что, даже распилив меня на миллион кусков, вы все равно ничего не поймете, раз уж вы за 30 лет ничего не поняли». «Ты просто не хочешь, чтобы тебя распилили на миллион кусков». 30 лет, Габриэль, это мой неубиваемый козырь». «Хочешь сказать, что ты уникален? Иначе зачем бы ты меня искал?» «Да, уникален», — признал старик после паузы. «Но я хорошо тебя знаю. Я поймал тебя, надавив на твое слабое место, на твое отношение к людям. А значит, сумею тебя расколоть. Ты расскажешь мне все, что я хочу знать, Паскаль, и расскажешь очень скоро. Возможно, ты сдашься под пыткой. Возможно, придется прибегнуть к тому, что страшнее пытки. Ты всегда был самоуверен, Габриэль. Да, я такой. Кармини перевел взгляд на Джаду, которая до сих пор держала в руке нож, и негромко произнес: «Слышал, тебе нравится моя дочь?» Паскаль побледнел. Дорога из Битри заняла меньше времени, чем ожидала Альбертина, и оказалась не такой опасной, как предполагал Янг. Опасной, конечно же, однако принятые меры сработали. И конвой владелицы Мех Юнайтед и почти владелицы General Genetics без особого труда преодолел все попавшиеся на пути препятствия. Первым из которых стала колонна погромщиков, которым показалось, что ограбить богатую зону Битри — это хорошая идея. Ничего умнее, чем попытаться атаковать КПП в лоб, они не придумали, но даже этого сделать не успели. Ракеты с беспилотников ударили по незащищенным мобилям, выживших добивали из пулеметов, и когда на дороге появился конвой, головному броневику, оснащенному бульдозерным ножом, оставалось лишь разбрасывать горящие брошенные машины по сторонам. Кроме того, Янг предупредил полицию, что в город по неотложному делу выехала очень важная персона, и там, где силы правопорядка могли помочь, они помогали. Расчищали улицы, убирая и сдвигая в стороны сгоревшие машины, ломали баррикады и разгоняли толпы мародеров, что позволяло кортежу добраться до Мили Чудес с невероятной для сегодняшней Москвы скоростью. Точнее, добраться до прилегающих к Миле кварталов, в которых преград стало значительно больше, как и бунтовщиков, а полицейских почти не осталось. Здесь царил хаос. Здесь горели не только мобили, но и дома, и квартиры, и магазины, и заведения, и офисы. Черный дым стелился по улицам и смешивался с наступающими сумерками, добавляя к запаху страха, боли и отчаяния аромат гари и смерти. Здесь не прекращалась стрельба. Если затихало в одном месте, сразу же начиналось в другом. Здесь кричали от ярости и ужаса, умирали от бандитской руки и проклятого вируса. И единственное, чего здесь сегодня не было, так это чудес. «Полицейские говорят, что им удалось выдавить основные силы мародеров к востоку», доложил оператор конвоя, поддерживающий связь с силами правопорядка. «У нужного нам дома пока тихо, но гарантировать безопасность никто не может. Мародеры могут появиться в любое мгновение. Они научились избегать полицейских и продолжают грабежи». «Но пока там тихо», — уточнила Альбертина. «Так точно. Однако разведчики засекли группу вооруженных людей, контролирующих подходы к нужному нам зданию». «Противник», — поинтересовался командир отряда. «Союзник», — помолчав, ответила Альбертина. «Передайте им код 12-3-24-5-36-9 и просто подъезжайте к зданию». «А потом?» «Не доверяйте им», — ответила молодая женщина. «Если я подам сигнал, атакуйте». «Есть», — командир помолчал. «Сколько человек с вами?» «Нисколько», — оборвала его Альбертина. «Внутрь я войду одна. Когда мы будем на месте?» «Через 3 минуты». Но это сами броневики. Что же касается дронов, они уже накрыли здание жужжащим роем. Разведчики зависли у окон, разглядывая помещение сквозь стекла и сканируя их. Самые миниатюрные проникли внутрь, фиксируя происходящее и оценивая уровень вероятных угроз. Средние заняли боевые позиции, с которых удобно атаковать как мародеров, так и вооруженных людей, которые, приняв сигнал, выдали в ответ опознавательный код крупной частной военной компании. И отреагировали на появление конвоя Альбертины весьма хладнокровно, не проявляя ни агрессии, ни дружелюбия. Альбертина вышла из остановившегося у самого подъезда броневика, одернула жакет и спокойной походкой прошла в биотерминал «Механическое напряжение». Вместе с ней внутрь влетели 4 едва заметных дрона-убийцы. «Ты не станешь», — прошептал Паскаль. Порезав ему руку, Джада отошла и встала чуть в стороне, в двух шагах от мужчин. Молча, виновато глядя на Паскаля и почти равнодушно на отца. Она смотрела на Кармини, словно говоря: «Да, я подчиняюсь. Ты доволен?» А он на нее не смотрел, полностью сосредоточившись на фрикмейстере. «Ты не представляешь, на что я готов, чтобы заполучить Грааль». «И что ты готов с ней сделать?» Паскаль догадался, чем собирается угрожать Кармини, и в его глазах загорелись очень злые огоньки. Но старик плевать на них хотел. «Сделаю все, что захочу, а Джада настолько мне предана, что простит любую выходку. Абсолютно любую. Ведь так?» Только теперь он посмотрел на дочь, но она промолчала. «Ты всегда будешь моей девочкой, Джада. Навсегда». «Не трогай ее». Теперь злость читалась не только в глазах, но и в голосе Паскаля. «Это наше с тобой дело, Габриэль. Не впутывай ее». «Джада давно впутана, и странно, что ты этого не заметил», — Кармини хмыкнул. «Ведь это она тебя нашла, Паскаль. Представляешь? Нашла среди миллиардов людей. Не зная, как ты выглядишь, не зная, кем теперь притворяешься, опираясь лишь на мои рассказы и свои аналитические способности. Невероятные способности, которые позволили совершить невозможное. Конечно, понадобилось время, много времени, но это того стоило. 8 лет поисков, и вот мы встретились. И знаешь, мне всегда было интересно, чем закончится ваша встреча. Я предполагал, что для Джады она станет величайшим событием в жизни. Но ты... ты меня изумил, Паскаль. Влюбиться с первого взгляда? У тебя что, все эти 30 лет не было женщин?» «Это у тебя все твои 60 лет не было любви», — мрачно ответил фрикмейстер. «Поэтому и не понимаешь». «Может быть», — легко согласился старик. «Но ты своим отношением к Джаде заставляешь меня действовать не совсем так, как мне бы хотелось. Ты не оставляешь мне выбора». «Выбор есть всегда». «Назови формулу». Молчание. «Тебе нравится лицо Джады?» Молчание. Кармини вздохнул и невыносимо грустным тоном приказал: «Джада, будь добра, разрежь себе левую щеку». И вновь посмотрел Паскалю в глаза. «Это для начала». «Почему она это делает?» — пробормотал Соломон. «Я вообще не понимаю, что происходит», — признался Уваров. «Может, пристрелим старикашку?» «Ты всегда был сторонником простых решений», — усмехнулся Терри. «Это плохо». «Это сейчас неуместно». «Понял. Жду». Ответив, Иван бросил взгляд на экран рабочего коммуникатора, убедившись, что восстановление Бесса идет по плану. А Джада подняла руку, и острие ножа коснулось кожи. «Не делай этого», — попросил Паскаль. Появилась первая капля крови. «Она что, не чувствует боли?» — громко спросил Терри. «Она все чувствует», — ответил Паскаль, не сводя взгляд с девушки. «Или ты скажешь формулу, или Джада будет резать себя на твоих глазах, пока не умрет», — жестко произнес Кармини. Лезвие медленно опускалось от скулы к нижней челюсти, оставляя за собой кровавую рану. Девушка надавила слишком сильно, и клинок прорезал щеку насквозь. Паскаль больше не злился. Он окаменел. «Джада, пожалуйста, сделай второй шрам», — «В 2 сантиметрах правее», — попросил старик. Девушка послушно нанесла себе вторую рану. «Затем я скажу ей соединить порезы, и получится дыра», — произнес Кармини. Ответить Паскаль не успел. «Отвратительно!» — прозвучало громко, и все посмотрели на вошедшую в биотерминал Альбертину. «Габриэль, зачем ты издеваешься над бедной девочкой?» Вопрос прозвучал очень холодно. «Генофлекс уберет повреждения за 2 часа». «Я не спрашивала, как Джада восстановится», — прогремела Альбертина. «Я спрашивала, зачем ты над ней издеваешься?» И Кармини сделал то, чего никто не ожидал. Кармини заткнулся. «Пусть она перестанет!» «Джада, хватит!» — негромко велел старик. Девушка опустила нож. «Мы еще обсудим твои садистские наклонности и то, как ты обращаешься с дочерью», — бросила Альбертина. Затем нахмурилась, глядя куда-то в угол, и спросила. «Как здесь оказались эти двое?» «Альбертина Филиппа Донахью, владелица Мех Юнайтед», — произнес Паскаль, когда понял, что никто не собирается представлять гостю. «Господа, представьтесь, сэкономьте нам всем время». «Биобезопасность. Детектив 1-го класса Терри Соломон». «Биобезопасность. Детектив 1-го класса Иван Уваров». «Почему вы так странно одеты?» «В городе беспорядки, миледи», — деликатно объяснил Терри. «Ну ладно, допустим. Зачем вы здесь?» «Случайно оказались», — проворчал Кармини. «В твоем возрасте пора бы знать, что случайностей не бывает», — высокомерно ответила Альбертина. «Вы двое. Я услышу ответ». «Спасали гражданское лицо», — доложил Иван. «Пулевое ранение. Сейчас она в капсуле Родена». «Почему вы не боитесь?» «Миледи». «Вы сняли респираторы», — объяснила Альбертина. «А ведь по городу гуляет вирус». «Мы только что были в перестрелке и еще не поняли, что нужно бояться чего-то другого», — подумав, ответил Уваров. Альбертина весело рассмеялась. «Ты русский?» «Да». «Чувствуется». «К тому же мы знаем, что найдена формула вакцины», — добавил Терри. «Да, конечно». Альбертина помолчала. «Кто в капсуле?» «Моя девушка», — не стал скрывать Иван. «Почему ты привез ее сюда?» «Я давно знаком с Паскалем. Точнее, думал, что знаком». «Да, я тоже так думала», — едва слышно обронила молодая женщина. «И знаю, что биотерминал надежно защищен», — закончил Уваров. «Вы с напарником догадались, что здесь происходит?» «В общих чертах, миледи. Догадаться — это одно, поверить — другое», — проворчал Соломон. «А проверить — третье», — Альбертина помолчала. «Вы вооружены?» «Так точно». «Поступайте в мое распоряжение. Вопросы?» «Никаких, миледи». «Вот и хорошо», — подытожила Альбертина. «Делайте все, что я скажу, и этот день изменит вашу жизнь». Иван и Терри переглянулись, но промолчали. Кармини же отвернулся, скрывая ухмылку. «Что мне больше всего нравится в ребятах из биобезопасности, среди них нет дураков». Теперь Альбертина обращалась к Паскалю и Кармини. «Битрия понимает важность департамента и следит за тем, чтобы в нем служили только лучшие кадры. На них можно положиться». Кармини происходящее не нравилось, однако спорить с Альбертиной он не мог. Она же, закончив тираду, несколько секунд молчала, после чего обратилась к фрикмейстеру. «Не хочешь объясниться?» Отчетливый тон помог Габриэлю сообразить, что... «Вы знакомы?» — изумился старик. «Я думала, что да». На этот раз фраза прозвучала громко. «Мы познакомились сегодня ночью, после того, как твои головорезы его избили». «У них был приказ не усердствовать», — — проворчал Кармини, но на него не обратили внимания. «Это была поистине странная ночь», — задумчиво продолжила Альбертина. «Наверное, такой и должна быть ночь перед подобным днем. Странной и безумной». И поскольку Паскаль молчал, она обратилась к нему снова. «Так ты не хочешь объясниться?» «Ты все уже знаешь, принцесса. Единственное, что я хочу добавить, так это полное согласие с твоим определением ночи. Странное. Но второе определение для меня — счастливое». Он перевел взгляд на Джаду и улыбнулся ей. «Самое счастливое в жизни». Девушка тихонько вздохнула. Кровь продолжала сочиться, поэтому Уваров, поняв, что разговор вошел в конструктивное русло, подошел к девушке, достал полевую аптечку и занялся раной. «Это ведь ты?» — спросила Альбертина. «Габриэль, не ошибся?» В ответ тишина. «Вижу, что не ошибся. По глазам. Ты именно такой, каким тебя описывал Габриэль. Удивительно. Знаешь, я никогда не предполагала, что человека можно узнать не по описанию внешности, а по описанию того, какой он. Тем более по описанию того, каким был 30 лет назад. Теперь я вижу, что Габриэль описал тебя с изумительной точностью, но я не узнала, только почувствовала нечто странное». Опять это слово «странное». «Меня оправдывает то, что я была слишком поглощена своими мыслями и не узнала. А эта милая, истекающая кровью девочка узнала?» Альбертина посмотрела на Джаду, вздохнула и повторила. «Отвратительно!» «Перестань уже», — попросил Кармини. «Габриэль, я действительно считаю, что ты повел себя отвратительно. Ты не должен был издеваться над бедной девочкой». «Иначе до него не достучаться». «Он что-нибудь сказал?» «Мы только начали». Альбертина посмотрела на Паскаля. «Любишь ее?» Молчание. «С первого взгляда, да? Я знаю, что так бывает. Сама не переживала, мне рассказывали. Но я надеюсь, что у меня будет. Жаль, что нам не нужно знакомиться». Она коротко рассмеялась. «Ты не поверишь, но я испытываю некоторую неловкость перед тобой. К тому же ты знаешь обо мне много больше, чем кто-либо на свете». «Хочешь меня убить?» Несколько мгновений они в упор смотрели друг на друга. Но что было в их взглядах, никто вокруг не понял. «Мой отец с детства учил меня управлять огромной империей», — сменила тему Альбертина. «Я умею читать людей, и у меня это хорошо получается. Тебе не нужно задавать вопросы, Паскаль. Сейчас тебе придется на них отвечать». Альбертина помолчала, проверяя, дошло ли сообщение, после чего неожиданно произнесла. «Я понимаю, почему 30 лет назад ты принял то решение. Ты выбрал свободу». Теперь ответом стал изумленный взгляд. Таких слов от владелицы Мех Юнайтед фрикмейстер не ожидал. «Я знаю, о чем говорю, и знаю намного лучше других», — продолжила молодая женщина. «Я никогда не была свободной. На мне всегда лежал груз колоссальной ответственности за империю и людей, которые мне служат». «А как же детство?» «В детстве я училась понимать ответственность, потому быстро повзрослела. Можно сказать, у меня не было детства, но я довольна тем, как прошло то время. Благодаря наставлениям отца я стала такой, какая есть. Не свободной, но целеустремленной. И очень амбициозной. То, что тебе, Паскаль, досталось благодаря гениальным способностям, я заработала трудом». «Неужели ничего не получила в наследство?» «Получила. Но владеть и управлять — это разные понятия. Если бы я не доказала, что могу эффективно распоряжаться семейными активами, меня бы отстранили, а потом размыли долю и столкнули на обочину. я бы осталась сверхбогатой женщиной, но не имела бы той власти, которая есть у меня сейчас». «И хочешь продлить свою несвободу до бесконечности?» Она выдержала паузу, хмурясь, но потом рассмеялась. «Прекрасный вопрос. На самом деле мне нравится моя жизнь». «Тогда к чему был этот рассказ?» «Я хотела показать, что понимаю тебя, Паскаль. Жаль, что ты мне не поверил». «Поверил», — очень серьезно ответил он. «Потому что видел тебя ночью и знаю, какая ты настоящая, блестящая актриса». «Я тебе верю, Альбертина, но это ничего не изменит». «Почему?» «У тебя и так все хорошо. Зачем еще игра, Аль?» «Еще один прекрасный вопрос». Она помолчала. «Но я не стану отвечать на него в присутствии этих чудесных мальчиков и твоей любимой девочки. Здесь есть такое место, где мы можем уединиться. Только не балкон». «Задняя комната», — ответил Паскаль. «Иван, Терри, сюда никто не должен войти, это понятно?» «Так точно, миледи». «Прекрасно», — Альбертина улыбнулась. «У меня есть ощущение, что мы с вами, мальчики, будем жить вечно». И она уверенно прошла в заднюю комнату. Тьма окончательно завладела Москвой. Опустилась черным туманом, который едва-едва разгоняли редкие фонари. Редкие, потому что не все пережили этот день. Только фонари, потому что свет в квартирах добропорядочные граждане решили нынче не включать. Не сегодня. Сегодня от него было больше вреда, чем пользы. Привлекал внимание грабителей. И хотя государственные новости уверяли честных горожан, что бояться нечего, и ситуация под контролем, выстрелы, крики, пожары и взрывы говорили об обратном. Центр города продолжал пылать, но власти, видимо, желая продемонстрировать силу, отправили на улицы муниципальных роботов, уборщиков и мусоровозов, которые, невзирая на продолжающиеся столкновения, начали деловито устранять их последствия. И если поначалу их появление вызвало удивление, то через полчаса на беспилотные устройства перестали обращать внимание. Работают, значит, работают. Возможно, власти хотят списать устаревшее оборудование как утерянное в результате беспорядков и закупить новое. И никто не обратил внимания. Ни дроны-разведчики, ни сотрудники ЧВК, ни спецназ биобезопасности, что некоторые мусоровозы, заняв тактически важные места, не спешили их покидать. Точнее, обращали. Отправляли запросы, но, получив в ответ правильные коды муниципальной службы, успокаивались. И даже представить не могли, что эти мусоровозы не имеют никакого отношения к хозяйственным организациям города. И уж тем более к ним не имели никакого отношения прятавшиеся внутри боевики. Комната защищена от всех способов подслушивания и абсолютно звуконепроницаема, сообщил Паскаль, закрывая за собой дверь. Так что, если вы вдруг соберетесь меня убить, об этом никто не узнает. И бросил взгляд на дроны, которые влетели в помещение вслед за хозяевами. Два сопровождали старика, два — молодую женщину. «Давайте сразу кое о чем договоримся», — начальственным тоном произнесла Альбертина. Она начала говорить до того, как фрикмейстер закончил фразу. «Стартовые условия. Никто никого не убивает и не планирует убить. Во всяком случае, если, конечно, обстоятельства нас к этому не принудят. Здесь собрались деловые люди, которым нужно обсудить очень важный вопрос. И желательно, чтобы обсуждение шло в атмосфере взаимного уважения». Она помолчала. «Условие распространяется на наших друзей и спутников. Лично мне глубоко отвратительна выходка Габриэля, и, надеюсь, ему стыдно». Возникла короткая пауза, а затем Кармини неохотно ответил «стыдно» и отвернулся. «Вот и хорошо». Комната была обставлена скудно, Два кресла, журнальный столик, полка с бумажными книгами, которая в первую очередь заинтересовала Альбертину. Она подошла к ней, пробежала взглядом по названиям, кивнула и расположилась в кресле. Кармини без спроса занял другое, а Паскаль остался у двери, прислонившись спиной к стене. Второе и самое главное стартовое условие. Я действительно хочу договориться. Почему? Потому что ты гений, Паскаль. Нравится тебе или нет, но ты гений. Я прекрасно понимаю твою колоссальную ценность и хочу, чтобы мы сотрудничали. Поверь, мне есть кого эксплуатировать, и я никогда не стеснялась это делать. С тобой же я хочу сотрудничать. Моё главное открытие осталось в прошлом, — медленно ответил Паскаль. Так говорили, когда ты изобрел Генофлекс. Так говорили, когда ты открыл побочный эффект. Завистники всегда пытаются принизить гениев россказнями о том, что их лучшие годы позади, а ты за несколько часов разработал вакцину против вируса, который мы создавали 4 года. Альбертина улыбнулась. «Это твое, Паскаль. Генетика — это твое. И мне не хватает фантазии представить, чего ты добьешься, если будешь заниматься ею вечность». «Разве того, чего я уже добился, мало? Я подарил вам власть над миром». «Не ты в этом виноват, Паскаль, а САС. Проклятый САС, который убивал людей миллионами. А ты их спас. И плевать я хочу на то, что фраза звучит громко и пафосно. Я буду повторять ее снова и снова. Ты спас человечество, Паскаль. А теперь можешь подарить ему Грааль». «Я не знаю, что делать с предыдущим открытием». «А что тебя беспокоит?» «Мы окажемся в тупике», — он смотрел Альбертине в глаза. «Этот венец станет нашим потолком». «Что за потолок?» — вклинился в разговор Габриэль. «Потолка не будет, ведь бессмертие — это вечность». Но Альбертина поняла, что имеет в виду Паскаль, и покачала головой в знак несогласия. «Нам будет куда стремиться». «Неужели?» «Не всем из нас», — подумав, уточнила женщина. «Мир переполнен ленивыми, глупыми, безинициативными людьми, в том числе в высшем сословии. Поверь, Паскаль, иногда я смотрю на равных себе по положению и происхождению людей, как на мужчин, так и женщин, и не могу понять, куда делось их блестящее образование, а точнее, для чего лучшие преподаватели планеты впихивали в них все свои знания. Да, заполучив твой Грааль, они проведут свою вечность в праздности. Они могут себе это позволить. Но я говорю о тех, кто готов идти вперед всегда и всегда проигрывать сражения со временем. Представляешь, что они сделают, если время для них перестанет существовать? Как высоко взлетит наша цивилизация?» «А кто будет на самой вершине?» «Это тебя волнует?» «Это меня интересует». Однако Альбертина ушла от прямого ответа. «Я предлагаю триумвират, Паскаль. Каждый из нас хорош в своем деле, и каждый привнесет в общий котел нечто уникальное. Я обеспечу нам легализацию, а вам — плавное внедрение в высшее сословие. Я сломаю существующую систему управления и перестрою ее под наши требования. Не скрою, система отлично продумана, постоянно совершенствуется, имеет множество степеней защиты и будет отчаянно сопротивляться переменам, но я знаю ее уязвимые стороны и не сомневаюсь, что найду союзников». «Грааль — это бесконечная ценность», — обронил Паскаль. «Мне нравится использованное тобой определение, и тем, кого я захочу привлечь на свою сторону, оно понравится». «Планируешь революцию?» — проскрипел Кармини. «Нет. Формирование империи. Что-то вроде Юлий Цезарь 2.0». «Лично у него финал получился так себе». «Мы будем умнее?» «Допустим». «Не веришь в мой ум?» «Не знаю, насколько умны и подлы твои оппоненты». «Подлость там в абсолюте. С умом проблемы». «Допустим», — повторил Кармини. Уверенности в его голосе не было, однако и недоверия не слышалось. Старик понимал, что путь предстоит долгий, трудный, но был готов по нему пройти. «Кстати, что бросишь в котел ты?» — поинтересовался Паскаль. «Ты до сих пор не понял? Я не такой умный, как тебе кажется. Мой взнос — обратная связь». Несколько мгновений Паскаль изумленно таращился на старика, а затем выдавил из себя. «Ты все-таки сделал это?» «Всего-то 20 лет понадобилось», — самодовольно отозвался Кармини. «Снимаю шляпу, Габриэль. Ты гений. Не такой, как ты». «Такой, только в своей области», — Паскаль покрутил головой. «Обратная связь. Кто бы мог подумать, что она возможна?»